Алло, кафе Али, добрый день. Алло, тетенька, здравствуйте. Здравствуйте. Здравствуйте, а у вас и продаете в своем кафе курочек? Да, продаются. А они как бы, они живые или они такие сырые? Они мертвые. Мертвые? А да. Они запеченные? И запеченные есть, и вареные есть. Просто мне хотелось бы такую курочку, которая мертвая, да? Но у какая нее... мертвая? Мертвая нужна, да, подождите секундочку, да, мертвая, да, еще что? Вот, и смазочку можно вазелинчика? Вазелинчиком, да, курочку, хорошо. Любое ваше желание. Вот, хорошо. Вот, и хочу еще заказать, вас хочу заказать. Угу, закажите, конечно, и меня тоже закажите. А сколько вы стоите? Я, ну, не знаю, 1002 рублей мне хватит. В час? 1002 рублей мне хватит. Это за час вы берете, да? Да, за час. Угу. А вы это, пипи мою будете это лизать? Угу, все буду делать. Честное слово, даже если да я конечно. Мою... Даже если конечно. Майонезом ее полью? Конечно, майонезом так вообще отлично. Считай, что я возбудилась. Ага, все, так все уже влажненько, да? Алло, девочка влажная. Чё? Ты тут? А вы можете позвать какому-нибудь мужчину? А зачем тебе мужчина? У тебя еще ничего не выросло для мужчины. Нет, мне надо с мужчиной поговорить, чтобы мы тебя вместе тлахнули. А, вы меня вместе хотите тлахнуть мы с мужчиной? Во все дыры, мы тебя во все дыры. Во все дыры? А их сколько у тебя и у меня? У тебя? Как? У тебя сколько дыр, а? В рот. Рот. И в пизду. Попу и пизду. Это сколько получается? Три дырки. Три дырки. Молодец, читать умеешь. Да, да, да. Я уже в полу первый класс закончу. Заткнись, сука, когда я говорю, блядь. Вот, полу я... Суку? Посмотри в зеркало, увидь там суку. Всё, а теперь мы нормально разговариваем. Во-первых, сколько тебе лет, ответь мне. Ты уже в зеркале увидела суку, да? Мне советуешь. Да, я советую тебе в своем зеркале. Ах ты ж негодяйка, ах ты ж распиздяйка волосатая. Моя любимая лохматочка. Ага. Лохматочка? У тебя в трусах, блядь, если там что-нибудь выросло я уже. Я говорю, ты сосала, тебе виднее, моя лохматочка. Сколько тебе лет-то мне вообще скажи, а? Так, вот, ты за дверь не имеет значения, я тебе засажу как надо. Я поебу тебя в шоколад. Опа-на! Все, родной! Что? На! Слышал? Что? Ты сигнал сейчас слышал? Какой сигнал? Да? Ну молодец, ты тыкнула на кнопочку. Я еще не такой тупой, блядь. Ты что, такая дура, что ли? Молодец, что научилась по кнопочкам тыкать. Скоро своим язычком по хую мне будешь тыкать. Знаешь что? Своим язычком ребра выбью так, сука, что ты загнешься до конца жизни, блядь. Ты понял? Я тебя люблю. Я тебя поебу в очко. В очко ты будешь ебать сам себя, блядь, самотыком. Неправда. Я с тебя племел не буду, блядь. Я буду лахать только тебя. Никому ты будешь лахать. Блядь, у тебя там ничего не выросло. Ты чем будешь трахать, а? Слушай, ну ты обыла. Заткни ебало свое, во-первых. Ну, я тогда на тебя не встал, понимаешь? Ну, страшно. Чтоб у тебя вообще никогда не вставал, когда ты вырастешь. Малолетка, блядь, сраная, а, блядь? Зачем так лисы? Ты... Да? Алло, тетенька, здравствуйте. Че? Здравствуйте, тетенька. Салам алейкум. Я бы хотела у вас, спросить, что вы в кафе своем продаете. Вот, и мне хотелось бы заказик сделать. Извините, девушка, я не понимаю по-русскому. Че хотите? А вы... Язык любви, понимаете? Я вам сейчас... А? Я вам пипиську свою покажу и по губкам вам положу. Не поняла. Потому что ты тупая, вот ты ничего не понимаешь. Да. Манда, волосатая ты. А ты что, ты нормальная, что ли? Я хотела. Чё хотела? Трахнуться. А? Трахаться со мной? Ты что, думаешь, что у меня есть член? Чтобы трахнуть тебе? Ах ты, ты-то черножопая. Ты что там? У меня не черная жопа, у меня белая. Эта жопа красивее, чем твои лица, дорогая моя. Ты черножопая. Откуда ты знаешь, что у меня черная эта жопа? Чё? Чё в России забыла? Россию? Ты дура, по-моему. Чё ты забыла, чё там? Скорее бы, но я нашла. Чё, чё, ты что хочешь? Рада, что хачихи могут отсосать за шаурму. Ого, о, я рада от этого. Отсосёшь за шаурму? Угу. Да, и долго сосать будешь. Ну что? Ну что? Ну что? Что, что, хуй во что, блядь? Это мало волнует, не отделяем, это. Ты что? Барев, гёте. Да. Или надо? У меня нету ничего сосать, что там, давай где-то, принеси мне что-то сосать, у меня во рту ничего нету, давай, если у тебя есть, что там это, мозги не лёбнешь, а, дура, что там, звонишь, а мне мало волнует это. Давай я тебе свой адрес дам, и ты приедешь, попросишь, пошёл ты вон, а, пошёл, Деляп, а, пошла ты его, а. А чё мне это? Звонишь, звонишь постепенно. Чё хочешь? Чё хочешь? Ты в натуре. Я не понимаю, мне всё равно, мне похуй, чё ты скажешь. Яйцо волосатое, потому что вот яйцо. Я не понимаю тебе. Мне всё равно. Мне все равно, я не понимаю твой язык и ничего. Ты не хочешь, ты что хочешь, мне все равно, мне похуй. Ладно. Ну успокойся, дорогая моя, успокойся. Ложись спать, уже поздно, спокойной ночи. Уже все спит, да, ложись спать и усни. Что, наркотики хочешь? Могу доставать тебе наркотики, дай адрес. А? Ах, твой мама скинхеда, трах-трах, вот она и белая. Вот ты дура неадекватная. Я знаю, что я дура. Чё? Я больше дур, я псих, да? Чё ещё хочешь от меня? Да? Чё хотела? Вместе волосатые. А мне похуй, чё ты скажешь, чё? Мне это, не волнуйте это, я не понимаю, чё хочешь, не это, чё там это, я не понимаю, твой язык, это, ну я категорически, чё учила, я знаю, ну это, но русского я плохо разговариваю, и плохо за это, понимаю, ну трахаться там, сосать, я понимаю, но сосать мне нечего, давай, если у тебя есть, давай, я с удовольствием буду сосать, давай, принеси мне, да. Да. Ула, а да. Можно тебе адрес дать, и ты ко мне приедешь? Чего? Давай адрес скажи. Я что, приеду к тебе. Я приезжаю, колосо. А? Я тебе дам пососать. Вот, записывай. А, как я доеду до тебя? Давай. Адрес давай. Станция метро Динамо. Как? Динамо. Динамо? Да. Где это? Торговый центр? Это станция метро такая. Чё? Станция метро такая, чурка ты ебаная. Ты как ты набрала мне, давай. Повторите, как набрала. Как нравится мне, ты как это забиваешь меня. Как нравится, как у меня уши от этого, я как рада. Давай. Ну, ругай меня, как это, по-русски говорю, что это, самые пугливые этим словарем этом. О, у тебя словарь, я так богата, давай. Я не понимаю, дорогая моя, ничего не понимаю. Давай. Жопу на переделку? Алло, ну ты приедешь ко мне или нет? Подявай. К тебе едешь? Подявай. Зачем? Зачем тебе к тебе ездить-то? Мне некогда, я устала. Я хочу отдохнуть что-то. Ну отдохнешь у меня в постели. Будешь в постели, как будешь? Ты можешь удовлетворить меня? Как? Да. Как? Все-таки 17 сантиметров, я думаю, для моего возраста... 17 сантиметров? Это мало. Мне 25-30 сантиметров надо. Ты а что? Так ты, блядь, школьную линейку возьми да потыкай, хуй ты тут пиздишь, блядь, корова. Что ты сказала? Давай повтори. Давай, повтори, дорогая моя, давай, давай. Сердце мое, радость моя, давай. Давай, давай, че? Шлюха. Ну, я хуже, шлюха, где-то шлюха. Шлюха, звезда, блядь, сраная. А еще раз сюда позвонишь, подзалупный. Нахуй посажу и заставлю прыгать 50 раз. Пока куча из рот не вылезет, понял? А ну заткнись.